Эти два человека жили в разных странах, придерживались абсолютно разных взглядов и совершенно не походили друг на друга. Однако было у них и кое-что общее, и не только то, что оба были признаны величайшими политиками, определившими пути развития Европы в XIX веке. Европа, XIX век, Тьерри Бисмарк. У нас в гостях историки Светлана Князева. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья Женин. Здравствуйте. Добрый день. Светлана Князева окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Преподаватель кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Автор публикаций по истории либерализма, либеральной демократии, тоталитаризму и истории успеха на Западе. Илья Женин окончил факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета. Преподаватель кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. Основные труды. «Обряд России в представлениях консервативных интеллектуалов Веймарской республики» и «Консервативные интеллектуалы Веймарской республики». Ну что ж, два совершенно разных, как я уже сказал, человека. И общее то, что они все-таки оказали существенное влияние не только на развитие, не только на историю своих стран, но и на развитие истории всей Европы. Давайте поговорим об этих двоих. Итак, да, сегодня мы должны, мне кажется, сопоставить двух политиков, которые воспринимаются общественным сознанием, людьми, которые, может быть, не имеют отношения к истории, и даже историками, занимающимися и узкими проблемами XIX века, и широкими, как два, в некотором смысле, даже антипода, как различные политики. Они представляли разные страны. Страны противоборствующие страны на протяжении даже, всего 19-го, да и 20-го века. Ну, во всяком случае, да, когда Германия особенно начала серьезно созревать для того, чтобы объединиться, с этих пор, конечно, они противостояли друг другу. И они современники, хотя Луи Адольф Тьер старше, и он политик, которого многие, в общем, даже причисляли к старой волне, к началу XIX века. А Бисмарк был молодым, энергичным немецким политиком. Их различали по видимости и методы ведения политического курса, политической деятельности, внешней политики. Но было нечто, что их все-таки и объединяло. Это слово, которое, пожалуй, сегодня не употребляет только ленивый, харизма, харизматический политик. И нам вот очень интересно было бы определиться, в чем их харизма, потому что она даст нам новый, возможно, свежий взгляд на этих двух, наверное, можно без преувеличения сказать, великих политиков XIX века. О Бисмарке в России, в дореволюционной, в Советском Союзе, в новой России написано немало, много. И интерес он вызывает и вызывал всегда и в зарубежной историографии. А вот Тьер немножко обижен вниманием историков и вообще просто интересующихся людей. Он вошел в историю с, мне кажется, совсем незаслуженными штампами, которые какими-то метками, которые ему приписали, причем приписал Карл Маркс в гражданской войне во Франции. И отсюда пошло «карлик-чудовище». Негодяй, человек, у которого вместо сердца одно тщеславие, убийца, палач-душитель Парижской коммуны, ну и так далее. Собственно, вот эти штампы его заклеймили, И кроме этого, серьезных работ, скажем, в советский период по Этьеру не наблюдалось. Но то, что их различало, лежит и в плоскости возрастной. Их все-таки разделяет 18 лет. Потому что Луи Адольф Тьер родился в апреле 1797 года, а Бисмарк все-таки значительно позже, на 18 лет. И, соответственно, это почти поколение их разделяет. Некоторые историки, не знаю, насколько справедливо, но подмечали, что, собственно, Тьер принадлежит к первой половине XIX века и в дипломатии, как политик. Хотя я бы всецело с этим, как историк, все-таки не согласилась, учитывая его политические шаги, методы, дипломатию второй половины, то есть конкретно 60-х и 70-х годов XIX века. Все-таки вот это немножко разрушает эту конструкцию о том, что он устарел, относится к первой половине XIX века. Ну и, конечно, Луи Адольф Тьер несправедливо обойден вниманием. Это обязательно надо отметить. Он очень мало освещен, его деятельность, особенно его личность в дореволюционной отечественной литературе. Пожалуй, только Николай Иванович Кореев занимался с его деятельностью, да и то так покасательной скорее. В советский период, ну кто же мог спорить с такими титанами, как основоположники, Карл Маркс в гражданской войне во Франции припечатал его знаменитыми штампами: «Карлик-чудовище», «Гнусный убийца», «Мастер мелких плутней», «Палач и душитель Парижской коммуны». Но мы не должны забывать, что гражданская война во Франции стала основой воззвания, генерального воззвания Первого интернационала, которое вот осуждало действия Тьера в Парижской коммуне и имело пропагандистский характер даже у Маркса. Ну и вот таким он вошел в историю. Это был несравненный король дипломатии. Я бы хотела это постараться и доказать. И много раз, когда падала власть, когда приходил к власти новый король, когда, согласно французской традиции, можно было бы сказать «Le roi est mort, vive le roi», «Король умер, да здравствует король», вот так же я бы говорила и о Тьере. Ну, с Бисмарком все гораздо лучше обстоит, как в историографии, так и в общественном мнении, которое существует помимо мнений историков. И мне кажется, это не случайно, потому что во многом, в отличие от Тьера, Бисмарк – это триумф Германии, это восход Германии. Наконец-то объединенная Германия занимает достойное место в Европе, в мире. На место крошечных королевств приходит единая империя. Да и то королевствами, ставших по воле Наполеона. Да, во многом. Приходит единая империя, которая начинает все громче и громче заявлять о себе в мире. Не просто в Европе, но и в мире. И здесь, конечно, фигура Бисмарка является ключевой. Мне кажется, именно поэтому такой интерес к его фигуре. Вплоть до сегодняшних дней, вплоть до таких, скажем так, интеллектуалов, влияющих на политический ход, как Киссинджер, который восхищается фигурой Бисмарка, допустим. Его дипломатический талант, я имею в виду Бисмарка, его талант... интриган в каком-то смысле, но так, чтобы никто не заметил подвоха на первоначальном этапе, и только потом стало понятно, что они проиграли. Это, конечно, не может не восхищать. И Светлана Евгеньевна сказала, что это разные поколения, тут я с ней полностью согласен. Бисмарк родился, видимо, единственное, что их объединило, это апрель, потому что Бисмарк родился 1 апреля 1815 года. И это, конечно, действительно почти поколение их разделяет. И если юношеские годы Тьера приходятся на наполеоновскую эпоху, на величие да, Франции, это, конечно, откладывает. И, собственно, его исторические труды об этом свидетельствуют, все, о чем писал Тьер. Ведь он был не только политиком, но и историком. Написал многотомный труд истории в истории Франции. Плюс он был академиком Французской академии. Это тоже... Да, с 1834 года бессменно до смерти. Это, собственно, французская традиция. Академик может только умереть. Невозможно лишить звания академика. Собственно, и в отличие от Бисмарка, Бисмарк рождается в 1815 году. Это, конечно, совершенно другое время. Это время в Германии, названное Бидермайером. Время уюта, домашнего уюта. Вот все, что связано в нашем представлении, таким клише с Германией, это герань на окнах, значит, супруга, которая в окружении детей. Лежит. Да, и, значит, какой-то бюргер, который курит трубку после обеда и попивает пиво со своими друзьями. Это вот, собственно, Бидермайер есть. Очень изящно, очень по-домашнему, уютно. Главное здесь уютно, такое ключевое слово для понимания эпохи. Тишь да благодать. Собственно, да, это не случайно возникает как раз с 15 года, после Венского конгресса, и продлится до 48 года, когда Европа окажется перед этими новыми революционными вызовами, и почти все европейские страны будут охвачены революционными движениями. Венский конгресс проходил с сентября 1814 года по июнь 1815. На конгресс собрались представители европейских держав. Конгресс завершил войны коалиции европейских держав с французским императором Наполеоном I. Были заключены договоры, направленные на удовлетворение территориальных притязаний держав-победительниц. Была закреплена политическая раздробленность Германии и Италии. Варшавское Великое Герцогство было разделено между Россией, Пруссией и Австрией. Франция была лишена своих завоеваний. Говоря о каких-то биографических, еще таких в общих чертах, Бисмарк, конечно, фигура неоднозначная, фигура скандальная, по большому счету, которая, несмотря ни на что, переломила ауру вокруг себя, имею в виду в Пруссии, когда он только начинал свою карьеру, и заставила говорить о себе вплоть до наших дней. Это, конечно, важно учитывать. Соответственно, все, что было сделано не случайно, было сделано с каким-то планом, который был у Бисмарка. И, собственно, многие говорят, что его закат, его политическая карьера был связан с тем, что больше не было таких острых, актуальных проблем, которые необходимо было решать. Бисмарк — это, сейчас бы сказали, такой антикризисный менеджер, который должен функционирует, идеально работает в условиях кризиса, когда нужно принимать решения быстро, при этом системно. И он в этом смысле, конечно, гениальный политик. Но если говорить о системном администраторе государства или кризисном, антикризисном менеджере, то и Луи Адольф Тьер себя также точно проявлял. Вот давайте посмотрим на какие-то ключевые моменты биографии, которые сплетались ведь с историей страны. Безусловно, в обоих случаях. Да, безусловно. Конечно. Франция после Венского конгресса, хотя и чувствовала себя слегка обделенной, учитывая 100 дней Наполеона, но все-таки она продолжала осуществлять свои геополитические интересы, лидерство в Европе. Перед ней не стояла задача объединения, она не была разобщенной. А как раз к этому времени начинается интеллектуальное взросление Луи Адольфа Тьера. Он провансалец. Кстати, от прованского акцента он не сумел избавиться всю свою жизнь, что немножко сказывалось на качестве его речей. Он даже вынужден был как-то изменить стиль своих публичных выступлений, поскольку над ним иронизировали по этому поводу. Очень многие делали, очень, что не понимали, потому что многие. Он говорит... Вот этот прованский акцент который он... это, конечно... И там же, в Марселе, где он родился, он и лицей закончил, потом университет в в Провансе, и выделился сразу как достаточно острый литератор, публицист, журналист. Вот тут трудно сначала было ему самому, наверное, разобраться. Но образование-то он получил как юрист. Очень неплохое, да, но это чуть... И вот в университете, в том же в Провансе, он как юрист. И действительно, он даже вошел в сословие адвокатов. Но там его как-то эта карьера, по-видимому, привлекала меньше. Я не думаю, что он год даже там продержался, потому что он начал творить Он написал еще в университете похвалу Вавинаргу, это его опус, такое восхваление теологии. Вавинарг – это 18-го, первая половина 18 века, очень известный, причем своими либеральными, я подчеркиваю, я пока не говорила о нем как о либерале. А вот этот моралист его привлек именно своими либеральными воззрениями. Но что делает Тьер? Любопытно. Он пишет сначала объективно и его отношения с Вольтером, вот этого самого Вавинарга, его либеральные воззрения, его критика старого порядка и абсолютизма, там, который уже на излете. Но ему даже готовы были присудить премию, но не понравилась высокой комиссии его взгляды. Что делает Тьер, как вы думаете? А очень просто. Он пишет то же самое, только в противоположном духе. Восхваление наоборот. То есть Вавинарг предстает перед ним, перед читателем уже немножко в другом амплуа, а за это ему присуждают таки премию. И так он поставил себе цель добиться премии, и он этой цели добился, даже поступившись принципами. Тьер с молоду умел держать нос по ветру. И, может быть, становился уже, в нем был заложен талант вот этого самого умения просчитать на много шагов вперед свое действие. Кстати, это очень серьезно объединяет его с Бисмарком. Тот тоже был мастером расчета, очень предусмотрительным политиком. Что делает дальше Тьер? Он подвязается в газете в Париже, в «Конститюнель», вместе со своим другом Франсуа Минье, тоже известным историком, который становился в те годы знаменитым историком, и тоже либералом до мозга костей. Их объединяло то, что они превозносили Великий мятеж, английскую революцию 17 века, и парламентскую монархию в Англии. Это уже говорит о них как о созревших либералах. И оба нищенствуют. Впрочем, я думаю, что во все времена это удел ученых. И, соответственно, только потом его заметил один из соиздателей этой газеты, сособственников, и дал ему некий грант. Это, кстати, был немец, некий Иозеф Котта, штутгартский такой предприниматель. Он ему дал некое вспомоществование, и Тьер вышел из своих материальных проблем. И вот стал писать, как Илья Алексеевич упомянул, многотомную историю Франции. Каждый год по тому. Поражает его работоспособность. Более-менее он согласует свои взгляды с Минье, который в эти же годы тоже пишет вот эту историю революцион, французской революции конца XVIII века. И взгляды обоих либеральны. Что их объединяет? Что в костяке либерального кредо? Во-первых, то, что они приветствовали перемены. Они приветствовали торжественные принципы, начертанные Мирабо, Лафайетом и другими деятелями, филианов, конституционалистов, и нацелены были на английскую модель, вот с английское прочтение либерализма, но осуждали категорически методы гильотины и кабинского колпака. Вот это совершенно конкретно с самого начала. Вот похоже, что взгляды Тьера тут были неизменные. Вот. И все эти годы он писал не только эти тома, потому что вот написал основную работу-то он в эти 20-е годы, но еще и постоянно писал статьи, то есть прославил себя и как историк, и как журналист, и как литератор. И даже те, кто, ну вот как Гизо, например, с иронией относились к нему, иногда критиковали его и тогда, и позднее, но говорили о том, что все-таки язык блестящий, язык меткий, об этом очень многие говорили, живой. Ну и даже Маркс ему, в общем, в этом не отказывал, хотя и говорил, что он лизал сапоги Наполеона. Это я цитирую из «Гражданской войны во Франции», потому что для него еще был интересен политик, поскольку, вероятно, он чувствовал в себе какое-то стремление, ну, наверное, может быть, вдохновение стать политиком. Так вот, для него политик – это что такое? Это успех, желание прийти к успеху. Найти успех в политике. Но как идти к успеху? Это трудом. Это объединяет всех политиков. Последовательность. Желание успеха. Без этого не состоялся да, бы даже да. политик. Да, впрочем, но он считал, Да, мне кажется, это очень важно. Он был почти фаталистом, что успех – вещь такая, что она сопутствует только людям, ну, так сказать, особенным, выдающимся. Поэтому, если человек не очень выдающийся, так скажем, то ему фортуна рано или поздно обязательно изменит. И поэтому он, соответственно, похоронил Мирабо, которым сначала восхищался, потом Д'Антона, до того еще жерандистов, говоря о том, что они упустили свой шанс, слишком были вдохновенные, заоблачные. Потом, конечно, Робеспьеро, но был человек, перед которым он всегда преклонялся. Это был великий Наполеон, которому вот успех не изменил до самого конца. И еще он стал отличать фигуру Луи Филиппа Орлеанского. Его за это он и вошел в историю как орлеанист, как в основном группа поддержки Орлеанского, вот этого самого Луи Филиппа, Людовика Филиппа. Да? Вот. И поэтому он станет его поддерживать, когда станет ясно, что реставрация себя исчерпала. Угу. К этому времени формируются его взгляды как политика окончательно. Он либерал. Конец 20-х. И затем, конечно, это отчетливо проявилось, потому что он формирует либеральную оппозицию вот, режиму реставрации, особенно Карлу, которого, 10-му, которого он упрекал в том, что он нарушил принципы Конституционной хартии 1814 года, где записаны все-таки либеральные принципы. Точнее, те принципы, что существует некое согласие. С одной стороны, вот тогда он начинает говорить, король правит, но не управляет, или так, царствует, но не управляет реально. Он некая нейтральная власть, которая должна согласовывать другие ветви власти, так сказали бы мы сегодня. Да? Вот. И кроме того, есть некий договор между национальным суверенитетом, народным представительством и вот этой идеей королевской власти, которая правит, но не управляет. С ней он вошел в историю, вот с этой фразой «король правит, но он не управляет». Это одна из его крылатых фраз, а позднее мы скажем и о других. Вот. Он считал, что, конечно, неким магистральным светилом, которому надо подражать, была Англия с ее политической системой, парламентская монархия. И к этому, в общем, должна идти Англия. И в принципе, и в дальнейшем он стремился к поддержанию относительно разумных, сдержанных, взвешенных отношений с Англией. Хотя это было нелегко, учитывая политику лидерства в Европе и Англии, и Франции. Но он это пытался, вот, лавируя, все-таки делать на разных этапах вот, своего пребывания у власти, иногда даже на первых лицах. Вот. Далее он считал себя либералом в том, что касалось свободы, безусловно, полагая, что свобода и равенство, как либерал, и этому его учили, и Бенджамин Констант впоследствии, когда он, особенно Алексис де Токвиль уже позднее, которые сходились на том, что либеральные принципы состоят в том, что все-таки личность должна обладать определенной внутренней автономией, материальной и духовной, личным внутренним пространством, недопустимо его пресекать, что все люди стремятся к осуществлению двух идолов – равенства и свободы. Но если к равенству большинство людей стремятся и бессознательно, и осознанно, и в принципе они относятся к этому трепетно, но и не допустят неравенства, то но они к этому подготовлены. А вот к свободе людей надо готовить. Свобода – это трудно, вещь, которую учить трудно. И научиться этому трудно. Кстати, Бисмарк тоже позднее будет говорить, что свобода – это одна из его крылатых фраз. Свобода дана не всякому, не всякий может ей воспользоваться. Это говорит консерватор, да, тем не менее. Да. Вот, так что тут были у них точки пересечения. Так вот, относительно свободы. Здесь его взгляды в течение всей жизни он пронес неизменными. Что еще? Фактически все постулаты либеральной модели, либерального кредо и либеральной модели государства тогда просматриваются. Это и право, юриспруденция, благо он ее учил, изучал. Может быть, это была мода времени, поветрие времени, ведь во Франции начала XIX века две профессии были наиболее востребованными – юриспруденция и военное дело. Вот как-то так пошло со времен революсион. Да? Но вот все-таки, тем не менее, он был док в юриспруденции, поэтому право и только право должно защищать человека. И на этом большинство либералов сходилось. Что касается государственного устройства, то это вот эта классическая либеральная модель, которая рождалась в недрах. Ну, прежде всего, она была применима к Англии, но все-таки Гизо, кстати, тут я его помянула, но Тьер-то тоже считал, что она осуществима и во Франции. Вот, наконец, он был тогда фритрейдером в конце 20-х годов, а позднее от фритрейдерства отошел, поскольку это изменилась конъюнктура, надо было защищать французскую. Я пытаюсь доказать, что он рождается как либерал и проявляет себя либерал. И увидим это и дальше. Бисмарк, рожденный к востоку от Эльбы, то есть в современной земле Саксон-Анхальт, Саксония-Анхальт, в прусской провинции, и был, то, что называется, до мозга костей пруссаком, в таком классическом понимании. Голубая кровь. Пруссак, да, который дворянских корней, Отто фон Бисмарк. Предки его, соответственно, были вот теми самыми крестоносцами, которые несли свет христианской веры в дикие, как им казалось, к диким племенам вокруг, на Балтике и восточнее Эльбы. И, конечно, это наложило свой отпечаток на Бисмарка. Учился он в Берлине, в гимназии, то есть все-таки с выходом дальнейшего обучения в университете. Но уже даже причем не отличался каким-то таким рвением к учебе еще в гимназические годы, напротив, отличался скорее таким очень нравом провоцирующим. Вот. И уже в гимназические годы был замешан в различных драках и тому подобное. Закончив гимназию, он поступает и зачисляется в Геттингенский университет, где и начинает свою учебу. Причем в 1822 году. Причем все отмечают, это о биографии Бисмарка очень много, что он оставил о себе скорее нехорошую славу в стенах Геттингенского университета. И скорее Геттингенский университет уже впоследствии стал гордиться, но тогда скорее стыдился своим студентам, потому что 27 дуэлей. Он был очень-очень задиристым студентом. Участвовал во многочисленных, входил в то, что называется «Буршеншафт» по-немецки, в союз студенческие союзы, которые с друг другом воевали. Очень часто они строились по принципу такому земельному, то есть землячества были. От одной дуэли у него даже остался шрам на щеке. То есть он был таким человеком очень импульсивным, скажем, эмоциональным, и не сдерживал себя. Плюс ко всему, студенческие годы – это постоянные попойки, это различные драки и тому подобное. Собственно, и заканчивал он даже не столько Геттингенский университет, а Берлинский университет, который недавно открылся, закончил он в 1827 году, потому что в Геттингене уже было как-то ему неуютно, и дурная слава о нем была известна. Он заканчивал Берлинский университет, хотя и там тоже отличился, участвовал в драках. Собственно, по философии в политэкономии, в политической экономии у него была, было выпускное сочинение. И впоследствии все-таки какие-то полученные знания ему пригодились, прежде всего, когда он уже начнет заниматься сельским хозяйством у себя в имениях. Несмотря все-таки на то, что он был такой импульсивный человек, он очень увлекался чтением, любил читать, и, собственно, это отмечают все. Его эрудированность была связана скорее вот с таким каким-то природным качеством хватки. Он быстро прочитывал книги. Самообразование. Да, да, скорее. Ну, то есть студенческие годы он скорее не занимался образованием, а занимался студенческой жизнью, я бы так сказал. А уже после, когда у него стало много свободного времени, и, собственно, у него было поместье в Померании, это земля на Балтике прусская, от нечего делать, судя по всему, он увлекся двумя вещами. Это чтением, общением со своими, значит, соседями и, собственно, сельским хозяйством, решив сделать свое имение образцово-показательным. А, собственно, впоследствии это, сейчас я об этом еще скажу, и приведет его в прусский Ландтаг. А после окончания университета он начинает мечтать о дипломатической карьере и подает прошение в прусскую канцелярию королевскую, но даже встречается с высокими чиновниками, но ничего не получается, потому что вести о его бурной жизни, его бурной жизни совершенно не соответствовали рангу дипломата. Соответственно, ему отказывают, он устраивается мелким чиновником в Ахене, который недавно был присоединен к прусскому королевству. Там у него тоже ничего не получается. Он уезжает в свои поместья и начинает жить там. И, собственно, 30-е годы он живет в поместье и снискал себе славу там как такой талантливый экономист и интересный собеседник. Рачительный хозяин. Рачительный хозяин, абсолютно верно. Это вот такой вот Собакевич своего рода, который следил за всем. И, значит, и по характеру, мне кажется, они даже в каком-то степени похожи. Что не крестьянин, то орех. Вот. И, ну и, собственно, что не немец, что не пруссак, то орех. И он встречается с друзьями, хотя привязанность к бурному образу жизни, прежде всего, к долгим посиделкам за стаканчиком пива, а потом и шнапса, у него осталась на всю жизнь. Это все отмечают, что впоследствии потом даже врачи будут запрещать уже в 70-е годы употреблять крепкие алкогольные напитки, потому что это будет сказываться на его здоровье. То есть вот этот вот такой бурный образ жизни у него останется на всю жизнь последующую, и политическую тоже. Ну вот, и он остается у себя в имении, в Померании, и начинает политическую карьеру в 47-м году, накануне, собственно, да, революции. Король собирает Ландтаг для того, чтобы добиться дополнительных средств на строительство железной дороги между Берлином и Восточной Пруссией, то есть туда, в сторону Кёнигсберга. И здесь он начинает заявлять о себе как талантливый политик и, прежде всего, оратор. За ним его начинают слушать, и он умеет... вот это редкий дар, мне кажется. И талантливый политик тем и определяется, как раз как Этьер. Это ораторское искусство, это искусство убеждать и чувствовать аудиторию. Чувствовать, что хотят услышать, а если хотят что-то иное услышать, переломить аудиторию в нужный для себя момент. И у Бисмарка это останется на всю жизнь. Либо переломиться вместе с ней. Нет, просто надо каким-то образом кому-то что-то пообещать, потом объяснить, что меня неправильно поняли, когда решение уже будет принято. То есть использовать и манипулировать различными силами и искать оптимальное решение. Этот вот у Бисмарка будет как раз закладываться тогда, когда он почувствует, что такое политика. Он будет таким зависимым от политики человеком, он будет зависим от этих интриг, от различного рода переговоров, депеш, подковерной игры. Это наслаждение. Для настоящий политик увлекается этим, он не может по-другому существовать. где-то уже на уровне 30-х годов, будучи членом Государственного совета, потом и даже премьер-министром, МИД возглавлял. Но он очень, Тьер обращает внимание на искусство выступлений, убеждения. Что же он делает? Вначале он выступает пафосно, эмоционально. И, вероятно, вот эта эмоциональность больше свойственна его характеру. Но он начинает подвергаться насмешкам. Действительно, может быть, вы можете вспомнить, даже карикатуры на Тьера показывают, что он был невысокого роста, не карлик, как сказал Маркс, но невысокого роста, с такими большими очками, с расплывшимися чертами лица и с голосом, к сожалению, очень неподходящим вот для этих эмоциональных выступлений, бледным, иногда писклявым, поэтому это как-то пафосу не соответствовало. Существует версия, что Талейран оказал некоторое воздействие на формирование его как оратора. Он ему, может быть, даже и впрямую указал несоответствие его пафосности и его внешности. И вот тогда он переломил себя, и выступления стали носить совершенно иной характер. Талейран Шарль Морис, французский дипломат, министр иностранных дел в период директории, в период консульства и империи Наполеона I при Людовике XVIII. Талейран возглавлял французскую делегацию на Венском конгрессе, где ему удалось укрепить позиции Франции в Европе. С 1830 года был послом в Лондоне. При различных формах правления Талейран стремился к сохранению позиций Франции в качестве великой державы. Он начинает брать пример с Талейрана. Вероятно, Талейран ему на это указал, так, в плане совета и сам, но он, главное, стал брать за образец Талейрана. Талейрану в это время уже очень много лет, он уже практически глубокий старик, но тем не конечно, менее старый политической деятельности. Тем не менее, да. Вот он ему начинает до некоторой степени, ну не то чтобы копировать, но моделировать себя, и ведет себя достаточно бесстрастно во время выступлений, как раз копируя Талейрана, который был мастером невозмутимости. И вот в соответствии с тем, что о нем оставил великий Наполеон в своих мемуарах, он мог во время выступления или во время разговора серьезного с какими-то другими деятелями, если бы даже, как вот говорит Наполеон, кто-то подошел сзади и дал бы ему сзади пинка, то он бы не отразил это на своем лице и продолжал бы выступление. Вот эту манеру берет и Тьер, который выделяется как в активной политике. И вот тут он становится уже и мастером дипломатической интриги, предлагает свою версию величия Франции, как ей следует осуществлять величие. А в том, что он, например, пытается активизировать политику Франции в испанских делах, в Испании как раз происходило то, что некоторые историки называют второй войной за испанское наследство, это середина 30-х годов, углубить интересы Франции и постараться вмешаться даже в испанские дела. Потом это, говорит, вот за это король Луи Филипп его не понял, и даже произошла отставка его кабинета. Первый кабинет его был не таким длительным. А затем в конце 30-х годов он еще более вдохновенные действия предпринимает, пытается поддержать шаха. Пашу, египетского Пашу Мухаммеда Али против Четверного Союза во главе с Англией в Европе и Турции. И вот это ставит Францию на грань дипломатической катастрофы, даже чуть ли не разрыва отношений с Англией, что, собственно, было осуждено королем. Но, видите, он действует достаточно решительно, пытаясь приумножить интересы Франции в разных частях и Европы, и за пределами Европы, то есть задевая уже интересы Великобритании в тот момент. Говоря о 60-х уже годах, забегая чуточку вперед, и говоря о них, мы должны обозначить четко, что он считал, что Франция слишком уж погрязла в заокеанских авантюрах, истощает там войско, имеется в виду мексиканская кампания, мексиканская война в Мексике 1862-67 года, где Франция растеряла и свой военный потенциал, и, в общем, очень себя ослабила, что он не смог осадить Бисмарка, не смог ограничить его в разгроме Австрии, например, не смог воспользоваться другими жестами вот европейских стран, вот тут он становится более взвешенным. И, как известно, он будет одним из тех, кто среди что-то порядка 16 депутатов в палате, в парламенте выскажется против франко-прусской, франко-германской войны 1870 года, полагая, что Франция совершенно не готова к этой войне. А ведь были и другие шапкозакидательские настроения. Франко-прусская война 1870-71 годов – военный конфликт между империей Наполеона III и добивавшейся европейской гегемонии Пруссии. Война была спровоцирована прусским канцлером Отто фон Бисмарком, но формально начата Наполеоном III. Закончилась поражением и крахом французской империи, в результате чего Пруссия сумела преобразовать Северогерманский союз в единую германскую империю. Военный министр в тот период говорил, а что такое Пруссия? Да прусской армии вообще не существует. Это как раз свидетельствует о некоторой своего рода некомпетентности французского кабинета того времени, потому что Пруссия к этому моменту конечно, как раз была в состоянии вести войну, что и докажет итог войны. Вот он поэтому Эмили Оливье не поддержал итог войны. Здесь, мне кажется, говоря уже о деятельности Бисмарка 60-х, 70-х годов, мы видим, как начинается его становление как политика, учитывающего различные, играющего на различных интересах. В частности, он использовал различные политические силы. Мы не можем сказать, что... Знаете, есть такая устойчивая формула, что он был реакционером, особенно это было популярно при советской власти, в советской историографии. Да уж. С другой стороны, интересно отметить, что воспоминания Бисмарка «Трехтомник» был издан накануне Второй мировой войны. Последний том вышел в 1941 году, еще до начала войны. Ну, тут, возможно, какие-то политические соображения работали. Конечно, это влияние 1939 года, да. Безусловно. Но происходит изменение взгляда. То есть, я это говорю о том, говорю к тому, что Бисмарк – фигура столь неоднозначная, что он, конечно, это классический консерватор, но при этом он использовал и либералов, он использовал и партию «Центра», которая была католической, он использовал и антиклерикальные настроения. В зависимости от того, какая задача была поставлена и сформулирована перед Германией. И для него принципиальным моментом было, собственно, доказательство величия Германии. Равно как и для Тьера, собственно, да, возвращение величия Франции туда-назад к первой империи Наполеона, блистательной империи, когда Наполеон поставил на колени всю Европу, фактически, конечно, до кампании 12-го года. То есть вся Европа восхищалась Наполеоном, была зависима от него. И Тьер стремился, собственно, видим его деятельность во время Второй империи. Конечно, и то же самое, у Бисмарка не было образца, который был у Тьера. Но Бисмарк этот образец создавал по ходу действия пьесы. У него было представление, что Германия в любом случае должна быть великой. И, собственно, поэтому и все, что связано с объединением Германии в 60-е годы, это малогерманский путь объединения выбирает Бисмарк. То есть Германия объединяется без Австрии. Без Австрии это существенная часть германоязычного населения. Бисмарк говорит о том, что Австрия не в состоянии вести такую борьбу, и, собственно, мы не будем учитывать Австрию, а только будем использовать ее скорее, что и отразится в войне за Шлезвиг и Гольштейн, что отразится уже, когда Австрия была союзником Пруссии Да, потом он в апреле... В 64-м году, а в 66-м году... В апреле 66-го года идет на союз с Италией, конечно, для того, чтобы союз разгромить... Союз с Италией, для того, чтобы можно было разгромить Австрию и унизить ее тем самым. Здесь мы видим, что для Бисмарка вот эта принципиальная позиция, малогерманский путь развития. Многие историки считают, что, возможно, это послужило причиной оголтелого национализма, который возник в Германии, потому что, возможно, при включении Австрии был бы все-таки многонациональная империя была построена, учитывая славянские территории Австрийской империи. Но получилось так, как получилось. И здесь, конечно, Бисмарк отличается... позиция очень строгая. И не случайно, собственно, его дипломатический опыт, о котором вот сейчас говорилась речь, о дипломатическом влиянии на последующие политические задачи. Бисмарк уже очень много подчеркнул, прежде всего, в России, когда работал послом прусского королевства. Угу. И очень много, собственно, не отрицал это. Он считал себя учеником канцлера Горчакова. Александр Горчаков, светлейший князь, дипломат, канцлер, почетный член Петербургской академии наук, лицейский товарищ Пушкина. С 1817 года находился на дипломатической службе. Был министром иностранных дел и членом Государственного совета. В 1862 году Горчаков заявил об отказе России от вмешательства в гражданскую войну в США, фактически поддержав позицию северян. В 1870-м Горчаков объявил об отказе России выполнять условия Парижского мирного договора 1856 года об ограничении прав России на Черном море. В 1871-м он добился признания этой акции на Лондонской международной конференции. Горчаков сыграл важную роль и в создании в 1873 году Союза трех императоров – России, Германии и Австро-Венгрии. Во многом его политическая, как внешнеполитическая концепция, так и внутриполитическая концепция была связана с тем, что Бисмарк испытал и чему научился при Петербургском дворе. Да, он там работал незначительно, ну, почти три года, с 1859-го, и уже окончательно уехал из Петербурга в 1862 году. Но ему хватило, он сам признавался, что он понял русскую душу, или что такое Россия. Прежде всего, он выучил русский язык очень много. Да, он выучил русский язык. Он понимал, что такое русская дипломатия, что такое русская позиция, потому что не всегда позиция России была связана напрямую с геополитическими интересами, как это было в Европе. Mm-hmm. В частности, если мы возьмем панславянские настроения, то это скорее было нечто эмоциональное, чем... Идущая иногда в противоречие с интересами России. И Бисмарк это прекрасно понимал, и все его последующая карьера и деятельность была связана с тем, чтобы упредить Россию в каком-то смысле, не дать озлобиться в России на немцев, именно эмоционально, чтобы не сложилось страшный образ Германии, который, к сожалению, сложится уже в... к началу Первой мировой войны. Ну, до того нет. Еще, ведь да, он был мастером перестраховки. Да, это безусловно. В отношении политика перестраховки. Его три года в Петербурге, это, конечно, очень важно для понимания последующих событий. Его прекрасное отношение с Горчаковым, как я сказал, и с Александром Вторым. Собственно, да, и выезд на совместную охоту, и это медвежья охота, что, конечно, для европейца было несколько странно. Экстравагантно. Да, экстравагантно. И, собственно, существует такой знаменитый исторический анекдот, что как раз куда-то поехав на охоту, заблудился ямщик, это было дело зимой, и Бисмарк жутко замерз, и они не могли найти дорогу, как столбовую дорогу, которая привела бы их куда-то в населенный пункт. И заблудившись, что-нибудь обморозил ноги, но при этом на все волнения Бисмарка кучер ему говорил: «Это еще ничего». Это ничего. И, собственно, вот это ничего и стало таким вот представлением Бисмарка о России. Он любил потом, уже работая канцлером, повторять «это ничего». Объединение Германии, уже упоминавшаяся франко-прусская война или германо-французская война, как это принято говорить в зарубежной историографии, действительно был создан Второй Рейх. Причем унизительным для французов образом. Провозглашение происходило в 1971 году в январе в зеркальном зале Версальского дворца. Где потом, да, где потом открылось заседание Парижской конференции, где судили Германию. Где будет подписан унизительный Версальский мир. Конечно. Для Германии. Именно в том же зеркальном зале Версальского дворца. Сначала будет отомщение в этом Компьенском вагоне знаменитом, собственно, когда Франция подписывает капитуляцию. Во Франко-Прусской войне, а впоследствии в Первой мировой войне перемирие будет подписано тоже в том же самом вагоне. Пригонят его, и будет подписан перемирие. И потом уже только Гитлер вспомнит об этом, и тоже в тот же самом вагоне будет принимать французскую капитуляцию. Вообще ведь Бисмарк мастер хитрости бюллетеней. А как он заставил хитро Францию войти в войну? Да, же Эмская депеша, которая долгое время даже замалчивалась в период правления Бисмарка. Но ведь он заставил фактически Францию объявить, то есть не проявил себя еще и агрессором. Франция вышла агрессором. Французская позиция во время войны была какая? Правительство Эмилио Оливье согласилось с Наполеоном III, и война началась, но уже несколько недель спустя стало ясно, что война практически будет проиграна. А седанская катастрофа, когда 100-тысячная армия вместе с самим императором сдалась на милость победителя, это уже характерно. После этого была еще катастрофа под Мецем, где была сдана еще побольше, даже, по-моему, там 180 тысяч сдалось в плен. И после этого были открыты двери на Париж. Но дело в том, что Бисмарк сумел все-таки остановить возможные, предусмотреть, остановить акты вандализма прусской армии и сумел заключить перемирие 28 января 1871 года. А затем подписать, он уже был к этому времени избран временным главой государства, пока так, главой республики, временным, а позднее в 71 году, в августе, и первым президентом. Временным президентом, но все-таки он первый президент Третьей Республики. И вот условия прелиминарного мира 1-2 марта 1871 года, а затем Франкфуртского мира 10 мая, были тяжелы и унизительны. Здесь есть нюансы. Даются цифры. Но давайте посмотрим, что за этими цифрами стоит. Это Эльзас, индустриальная зона, ладно, но там же большое франкоязычное меньшинство, хотя немецкое тоже есть. А вот в Лотаринге очень значительные франкоязычные люди, которые просто пострадали. Ну вот куда идти дальше? Альфред Дрейфус, хорошо известный французский, герой. Он же был из Эльзаса родом и вынужден был даже переселиться оттуда, не желая под немцами находиться. Но это ладно. А 5 миллиардов марок золотых. А если я вам по-другому скажу, что это почти 2 тонны золота, чистого, 2 тонны. И вот с ними надо было как-то расплачиваться. Каждые полгода вносить там по 500 миллионов, но на остаточную сумму накладывались проценты. Что же делает Бисмарк? Он даже соглашается на то, что войска начнут выводить, априори, еще до выплат. Будет первая выплата, и выведут из трех департаментов. Почему он это делал? Ему ведь хотелось остаться. Потому что он чувствовал, что Тьер не выполнит. Франция не сможет этого долга отдать. А что делает Тьер? Он смог. Невероятными усилиями уже в январе 1872 года страны обменялись послами, а это дорого стоит. До этого были какие-то, государства были в разрыве дипломатических отношений, удалось завязать дипломатические отношения. В сентябре 1873 года последний солдат прусский, немецкий, теперь покинул территорию Франции. То есть к этому времени Франция целиком разделалась с долгами. Сколько в это время лет было Тьеру? А ему уже было 76 лет почти, если я не ошибаюсь, 1797 года. Старый, больной человек. Что его заставило возглавить правительство? Франция запишет чистый патриотизм. И теперь, наконец, после того, как все это было сделано, он, конечно, пытался... Бисмарк был вне себя от ярости, он на это не рассчитывал. На оккупированных территориях французы тоже оказывали, создавали организации и мстили немецким солдатам. На особенно вопиющие действия, конечно, Тьер реагировал, но известна так называемая военная тревога 1871 года, когда там был процесс некоего Бертена, который убил прусского солдата, немецкого, простите, уже солдата. Вот. Ну вот оно, так сказать, едва не поставило страну перед угрозой новой какой-то интервенции. Фон Бисмарк возглавил Германию, если мы говорим о Пруссии, стал ее канцлером в 1962 году. В 1971 году был приглашен канцлером уже Единой Германии и продолжал занимать эту должность вплоть до коронации Вильгельма II, с которым он проработал 2 года всего лишь смог ужиться. Вильгельм II был человек амбициозный. Амбициозный Вильгельм II, который пожинал плоды, собственно, да, Единой Германии. Он ощущал себя уже великим правителем, в отличие от своих родственников, предшествовавших, потому что все-таки были короли Пруссии. Он был кайзером, то есть императором Германии. И перед ним, как ему казалось, стоят великие задачи, великое будущее. Которым Бисмарк отчасти мешал. Бисмарк мешал, потому что Вильгельм II находился в тени славы Бисмарка. Ну вот война амбиций. У Вильгельма Бисмарк не хотел и не считал возможным вмешиваться и строить колониальную империю, например. В то время как Вильгельм II грезил колониальной империей, такой как Британия, чтобы были представительства и колонии Германии по всему земному шару. Бисмарк считал, что это утопично, это не нужно, и главное, это невыгодно. И, собственно, был прав, потому что к началу 20 века содержать огромные колонии и содержать колониальную империю – это очень-очень дорогое удовольствие. Вот. Вильгельм II считал, что Бисмарк ему только мешает. Он, пользуясь своим влиянием, формирует негативное представление о короле, о кайзере, о Вильгельме II, и почетно отправляет его с почестями в отставку. Бисмарк уходит на пенсию, но при этом слава и культ его остаются по всей Европе, не только в Германии. А в Германии все заканчивается тем, что уже после смерти Бисмарка начинается действительно создание мифологии о Бисмарке, и, собственно, ряд строится Фридрих Великий, Бисмарк. Вот Мартин Лютер, Фридрих Великий и Бисмарк. Титаны немецкой мысли, которые коренным образом изменили судьбы Германии, судьбы Европы и мира. Впоследствии национал-социалисты будут это использовать и будут уже строить свой ряд, собственно, Фридрих Великий, Бисмарк и Адольф Гитлер. Я просто хотел еще несколько слов сказать о том, что и в Германии по сей день мы находим в каждом крупном городе огромные, во-первых, как у нас улица Ленина, у них обязательно улица Бисмарка будет в каждом немецком городе крупном. И в некоторых крупных городах огромные каменные статуи, памятники. Не просто памятники, а статуи огромные Бисмарка. Есть знаменитый памятник, который находится на границе с Францией, по Рейну, который построен как раз накануне Первой мировой войны, где сидит Германия с мечом занесенным. Напоминание такое. И под усцы ведет ее Бисмарк и показывает в сторону Франции. Ну что ж, к сожалению, время нашей беседы истекло. Большое спасибо за интересный разговор. Я надеюсь, что мы еще встретимся в нашей студии. А с вами, уважаемые телезрители, мы непременно встретимся на нашем канале В следующий раз, когда будем совершать путешествие по истории в поисках истины. До встречи!